разве могло быть иначе?» — удивилась Тася. «Миша выздоровел?» «Почти. Он резко уменьшил прием доз морфия». Варвара Михайловна улыбнулась. «Это там, в глубинке, было трудно с наркотиком. В Киеве он продается в любой аптеке. Боритесь за мужа и моего сына». Голос у Варвары Михайловны неожиданно дрогнул. «Я тебе сочувствую, Тася». Михаил не любил большевиков за их несбыточные ложные обещания принести счастье всему трудовому миру. Может, от этого у него сдали нервы, и он вернулся к прежней привычке. Тася не знала, что с ним делать. Бросить? Ни в коем случае. Но как спасти? Сначала бегала по аптекам, а потом, собрав волю в кулак, заявила: «Миша, в аптеках записали твой адрес, фамилию. Сказали, что собираются отнять печать. На этот раз очень серьезно. Я больше по аптекам ходить не буду». Миша побледнел, как умирающий. Он больше всего на свете боялся потерять печать. Без нее он не смог бы практиковать. Постепенно Михаил стал осознавать, что с наркотиками шутки плохи. Ему приходилось трудно, но он терпел, потому что рядом была не только преданная, любящая жена, а мать, братья и сестры, считавшие его надеждой семьи. Ему было стыдно. И еще, как верила Тася, помогло ему предначертание Божье совершить в жизни такое, чего еще никому не удавалось. Тася была убеждена в этом и молила Бога о спасении мужа. И она так думала не зря. Над дверями кабинета Миши появилась табличка: «Доктор Булгаков. Лечение венерических болезней». И деньги на оборудование кабинета она достала моментально, продав столовый серебряный сервиз, один из свадебных подарков матери. Тася была уверена, что Миша станет в Киеве известным врачом. Быть может, его великое предначертание в другом? Она точно не знала, но была безумно рада, что он вернулся к жизни. Улыбался, шутил, стал прежним Мишей. Испытанные Тасей унижения, страхи и обиды не могли сразу исчезнуть из ее сознания. Но она подумала: память не только мучает, но и учит. И самое страшное не длится вечно. И впервые улыбнулась спокойно и радостно, как в старое беспечальное время. В доме Булгаковых снова стала собираться молодежь. Звучали песни, шутки. Юрий Гладыревский пел «Эпиталаму». Ухаживал за Верой, вспоминал друг Михаила, Николай Гладыревский. Они пропадали где-то вместе с Михаилом. У них были какие-то дела, думаю, что дамские. Но я ничего об этом не знал, и никто не знал. Николай ошибался. Тася была в курсе общих дел, но заранее дала себе зарок не упрекать Михаила своими подозрениями. Боялась погубить отношения с мужем. Решила подождать, пока они полностью восстановятся. Тася вспоминала: «Я помогала Михаилу во время приема. Держала руку больного, когда он впрыскивал ему на вальварсан. Кипятила воду. Горничной уже не было. Обед готовили сами, по очереди. После обеда груда тарелок. Как наступает моя очередь мыть, Ваня надевает фартук: „Тася, ты не беспокойся, я все сделаю. Только мы с тобою потом в кино сходим, хорошо?“ И с Михаилом ходили в кино, даже при петлюровцах. Раз шли, пули свистели под ногами, а шли». Тася понимала, что процесс лечения долог и труден. Единицам удается избавиться от наркомании. Но она была терпелива. Тем не менее, когда на нее обрушился град несчастий, умер отец. Брат Володя ушел на базар и не вернулся. Другой брат, Николай, скончался от сыпного тифа. Она была удивлена, что Миша даже не вспомнил их, не помянул добрым словом, не пожалел ее. Глотая слезы, Тася как-то заметила Михаилу. «Ты помнишь, как играл с папой в шахматы?» «Помню», — отозвался Михаил. «Он средний играл. Я ему иногда специально проигрывал, чтобы он не расстраивался». «Он тебя очень любил. Цепь подарил. Столовое серебро, а мама — золотой браслет, чтобы мы жили в достатке». «Хорошие люди», — согласился Михаил, но даже не подошел к плачущей жене, не утешил ее. Тася не понимала, почему они перестали жить в любви и согласии, как до заболевания Миши. Проклятый недуг сделал его раздражительным и порой даже грубым. Но страшнее того, что пережила Тася во время пика его заболевания, уже не должно повториться. В доме Булгаковых становилось все веселее, почти как несколько лет назад. Но Михаил все-таки изменился, стал суеверен, часто спрашивал даже по незначительному поводу: «Клянешься смертью?» Тася вздрагивала от этих слов, ведь она всегда говорила и говорит правду, кроме тех случаев, когда пыталась вылечить его. Неужели он помнил это? Зачем ей обманывать любимого мужа? И требование такой страшной клятвы иногда пугало и обижало ее. Наверное, все его суеверия, побочные рецидивы, перенесенные им трудноизлечимой болезни. И вдруг редкий, очень приятный для Таси случай. Миша рассказал ей о том, что видел, но еще даже не записал, наверное, очень потрясенный увиденным. В «Белой гвардии» этот эпизод выглядит так.